Глава 4. Нарушенные клятвы. Калибан. 200-й год Великого Крестового Похода. В Альдуруке задувал враждебный ветер, и Захарил опасался, что только он один ощущает его. Внутренний двор крепости, казалось, ничуть не изменился с тех пор, как Захарил вошел сюда совсем юным кандидатом. Белый, мощенный камнем пол содержался в безукоризненной чистоте, не говоря уже о темно-серых плитах спирали, выложенной много столетий назад. Орден использовал ее плавные линии в качестве тренажера, когда требовалось отточить мастерство фехтования или приема рукопашного боя. Но брат Библиарий верил в древнее значение этого символа. «Ежедневно проходите по лабиринту и медитируйте», — говорил он ученикам. «Не отрывайте взгляда от спирали. Это поможет вам сосредоточиться». Захарил, накинув широкий капюшон и спрятав руки в рукава шерстяного стихаря, обходил спираль неспешными размеренными шагами. Взгляд его следил за плавными поворотами бесконечной цепочки серых камней, но почти не воспринимал окружающий мир. Мысли Библиария, растревоженные невидимым штормом, были обращены внутрь. Он чувствовал, как его хлещет враждебные и переменчивые вихри варпа. По пути с Сараша Израфаил предупредил его, что на Калибане влияние варпа намного сильнее, чем в каком-либо из миров. И после возвращения старший Библиарий посвятил немало часов исследованию этого феномена. Опираясь на собственные наблюдения, Захарил сделал вывод, что в последние месяцы потоки энергии, обвивавшие старинную крепость, значительно усилились. В учебном курсе говорилось, что варп чувствителен к сильным эмоциям, особенно к темным, таким как страх, печаль и ненависть. Учитывая тревожные события, происходящие за стенами Альдурука, этот ветер можно было считать недобрым предвестником грядущих бедствий. Гражданское неповиновение, распространявшееся по всему Калибану, смущало и пугало Захарила, тем более, что процесс начался не вчера. Он ужаснулся, когда понял, что признаки бунта появились уже давно. После разговора с Лютером Захарил все свободное время проводил в архивах крепости. Империум принес на Калибан вокс-связь и информационные сети, и каждый бит информации, будь то личные разговоры или новостные передачи, тщательно фиксировался и сохранялся в архиве. К настоящему моменту брат Библиарий сумел просмотреть сведения за несколько лет, и тренировка Астартес помогла ему увидеть то, что заслуживало внимания. Тому, кто изучил сотни способов ведения войны, суть происходящего была ясна. На Калибане распространялся самый настоящий мятеж. Он был прекрасно организован, имел достаточную материальную базу, и день ото дня становился все более открытым. Процесс начался не несколько месяцев или год назад, как утверждал Лютер. Он начался не меньше десятилетия назад. Тот, кто за этим стоял, был очень осторожен и начинал с небольших волнений, которые постепенно охватывали целые поселения, а затем, по мере приобретения опыта, распространял заразу по всей планете. Первые сообщения о несчастных случаях на военном производстве были списаны за счет слишком напряженной программы экспансии, но теперь Захарил задумался, сколько из них было подстроено, чтобы прикрыть хищение оружия и военного оборудования. Расследования инспекторов администратума и местной полиции были в лучшем случае поверхностными, тем более, что имперской бюрократии на Калибане всегда не хватало людей, и чиновники вечно жаловались на слишком сильную загруженность, так что возникало подозрение в причастности к мятежу и некоторых представителей органов охраны правопорядка. Кроме того, имелось достаточно оснований подозревать в том же и полицию, которая до поры до времени скрывала серьезность проблемы, и все же... А как же случилось, что Лютер ничего не знал? Невидимое присутствие варпа рассеялось, как свет задутой свечи. Захарил остановился, сделал глубокий вдох и вновь попытался сосредоточиться. Библиарий не мог поверить, что Лютер так долго не замечал тревожных признаков. Он справедливо считался одним из умнейших людей, одним из немногих на Калибане, кто мог равняться с Джонсоном. Захарилу было известно, что Лютер в обязательном порядке прочитывал донесения полиции, администратума и местных властей. Это входило в обязанности Лютера, как правителя Калибана. Если уж Захарил увидел угрозу, такой человек, как Лютер, не мог ее не заметить. Ужасные последствия подобного конфликта трудно было переоценить. Захарил жалел, что рядом нет никого, с кем он мог бы поделиться своей тревогой. Не раз он порывался поговорить с братом Израфаилом, но суровый и замкнутый характер Библиария каждый раз удерживал его от любых откровений. Единственным членом легиона, с кем он мог свободно делиться сомнениями, был брат Ремиил, но его уже не было рядом. Молодой библиарий поднял взгляд к небу и в который раз пожалел, что Немиила не отослали на Калибан вместе с остальными. Захариил помнил, каким ценным бывал порой его кузен. Но именно теперь, как никогда раньше, он нуждался в его прагматичном взгляде на жизнь. Какой бы сильной ни была его вера в Лютера, как благородного и добродетельного рыцаря, Захариил сознавал свой долг перед легионом, примархом и прежде всего перед императором. Если в ряды десантников прокралась измена, он обязан что-то предпринять, невзирая на личности. Но прежде чем действовать, он должен обрести твердую уверенность. По правде говоря, братья придавали не слишком большое значение вопросам морали. И снова Захариил глубоко вздохнул и попытался сосредоточиться на медитации. Прикрыв глаза, он обратился к духовным виршам, которым научил его Израфаил, пытаясь развеять терзающие его сомнения. Он решительно прогнал беспокойные мысли и очистил разум. Опять поднялся призрачный ветер, и Захариил удивился его силе. Невидимый и нематериальный вихрь безжалостно обрушился на него всей мощью, так что Астартес был вынужден остановиться. Он открыл глаза и обнаружил, что видит этот шторм. Бледно-голубоватый свет заливал внутренний двор крепости. Он был похож на сияние луны, но перекатывался, словно масляные пятна. Вокруг него закружились бурные потоки, переливающиеся серыми и черными тенями. Стоило Захариилу сосредоточить на них взгляд, как их очертания отзывались в душе тревожными ассоциациями. В одно мгновение в голове библиария возникли тысячи видений. Интенсивность видения на миг ошеломила молодого библиария. Он уже не мог сосредоточиться, а ощущения становились только сильнее. Боковым зрением он заметил темные фигуры, скрытые балахонами и капюшонами, а потом в голове прозвучал голос, чуждый, но тревожно знакомый. «Помни, ты нам поклялся!» Захариил сдавленно вскрикнул и резко повернулся, отыскивая источник голоса. В то же мгновение ему вспомнилось его испытание, охота на калибанского льва, произошедшее более 50 лет назад. Он тогда забрел в самую глухую часть леса, такую мрачную и враждебную, какой даже не мог себе представить, и там встретился с этими темными, загадочными существами. Оба сердца Захариила бешено заколотились, и он стал вглядываться во все темные уголки двора в поисках хранителей во тьме. Но в следующее мгновение и ветер, и голубоватое сияние исчезли. А когда зрение прояснилось, Захариил обнаружил, что смотрит на противоположный край двора, где стоит Лютер. Правитель Калибана внимательно взглянул на библиария. «Что-то случилось, брат?» — негромко спросил Лютер. В его словах прозвучало сочувствие, но лицо оставалось непроницаемым. Захариил быстро собрался с мыслями, сделал несколько вдохов, чтобы ограничить выброс адреналина и замедлить сердцебиение. «Брат библиарий Израфаил сделал бы мне выговор, если бы застал врасплох во время медитации», — сказал он, и сам поразился, как легко эта ложь сорвалась с его губ. На некоторое время между двумя воинами установилось молчание. Лютер окинул Захариила долгим внимательным взглядом, затем печально усмехнулся. «В эти дни нам обоим есть о чем подумать, не так ли?» — произнес он. «Больше, чем когда бы то ни было», — сумел ответить Захариил. Лютер кивнул. Он быстрыми шагами пересек двор, держась все так же невозмутимо, но вместе с тем настороженно. «Я искал тебя по всей крепости», — заметил Лютер. Захариил нахмурился. «Почему бы просто не вызвать меня по Воксу?» «Потому что некоторые разговоры не стоит доверять связи», — приглушенным голосом ответил Лютер. «Сегодня состоится важная встреча, и я бы хотел, чтобы ты в ней участвовал». Библиарий помрачнел еще сильнее. «Конечно», — быстро согласился он, и после нерешительной паузы добавил. «Время позднее, брат. А что случилось? Что это за встреча?» Красивое лицо Лютера исказилось, словно от боли. Час назад бунтовщики по всему Калибану атаковали литейные цеха, военные заводы и здания администратума, сказал он. Они уже сумели овладеть несколькими городами, включая и недавно построенный город в Северной Чаще. Его губы изогнулись в злой усмешке. Полиция не способна справиться с кризисом. И я для восстановления порядка направил 10 отрядов егерей. Новости ошеломили Захариила. Неожиданно он осознал, что решение Лютера приостановить отправку Астартес в легион было почти предвидением. Мятеж на Калибане вступил в новую, еще более опасную стадию. Мысли лихорадочно заметались, выхватывая из памяти даты и графики тренировочных курсов и вылетов новых отрядов Астартес и вспомогательных войск, численность имеющихся на планете частей. «Это будет оперативное совещание или стратегическое?» — спросил он. «Мне потребуется несколько минут, чтобы собрать необходимую информацию». «Ни то, ни другое», — ответил Лютер. Выражение его лица стало еще более замкнутым. «Предводители бунтовщиков вступили в контакт с лордом Сайфером. Они хотят встретиться со мной для переговоров, и я согласился. Они прибудут в течение часа».